Гуру. Понимание учения жизни и его указаний без практического и сурового применения их на практике не дает желаемых результатов. Если хотите преуспеть и продвинуться дальше, и приблизиться к учителю, примените все, что было дано, а главное, утвердите над мыслью контроль. Не двинуться дальше, если это не будет осуществлено.